об авторе. Меня попросили прислать биографию. Как будто она у меня есть. Я знаю, что родилась в Швеции, в Готенберге, в самый канун Рождества. И это было замечательно. Ведь в детстве я искренне верила, что это в честь моего дня рождения звонят колокола во всех храмах, гудят корабли в гавани и даже сверкают в небе фейерверки. Родители меня очень любили, даже когда я вредничала. Мой папа был доктором, а мама оставалась дома и заботилась обо всех нас. В то время никого не смущало, если женщина оставалась домохозяйкой, хотя мама получила образование медсестры. В 7 лет меня отправили в светскую школу с совместным обучением. После школы меня приняли в Стокгольмский колледж дизайна Бекмана. После его окончания было легко найти любую работу, так как это было очень престижное заведение. Но я никак не могла сделать выбор. В итоге я устроилась дизайнером по одежде и рекламе в огромный супермаркет, торговавший всем на свете, за исключением продуктов и канцтоваров. С появлением детей я предпочла работать на дому. Одной рукой укачивала младенцев, а другой рисовала эскизы. Также я много писала маслом, акварелью и тушью. Моя первая персональная выставка состоялась в Готенберге в 1979 году. Позже было еще несколько выставок в Стокгольме, Сингапуре и Гонконге, а также во многих других местах в Швеции. В галереях во время выставки принято отмечать красным ярлычком те картины, которые уже проданы. Иногда таких картин было так много, что мы шутили, что выставка заболела корью. Я довольна своей карьерой художницы и все еще с удовольствием пишу и рисую. Наверное, я до самого конца не расстанусь со своими кистями, холстами и красками. Я прожила прекрасную жизнь, хотя сейчас, когда мне где-то между 80 и 100 годами, стало немножко медлительной. За долгие годы у меня накопилось множество разных вещей, и тем больше удовольствия я получаю от того, что могу все это выкинуть. Разбираясь с каждым предметом по очереди, я иногда грущу, но даже это не заставит меня переложить необходимость копаться в моем хламе на любимых детей и близких после моего ухода. Вот почему я так хотела рассказать вам о предсмертной уборке и о том, как она может приносить вам удовольствие и даже вселять бодрость. Текст читала Елена Дельвер.